Наш мокрый Иван. Я вернулся из школы, смотрю, мама сидит грустная около наряженной елки и говорит: «Ну все, Андрюха, теперь мы одни. Папа меня разлюбил, он сегодня утром в 9:45 полюбил другую женщину». «Как так?» — я своим ушам не поверил. «Как другую женщину?» «Нашего зубного врача Каракозову», — печально сказала мама. Когда ему Каракозова зуб вырывала, наш папа Миша почувствовал, что это женщина его мечты. Вот так раз. Завтра Новый год, день подарков, превращение чудес, а мой папа отчебучил. Я боялся взглянуть на мокрого Ивана. Это наш цветок, комнатное растение. Он без папы не может ни дня. Как папа исчезает из его поля зрения, в отпуск или в командировку, наш мокрый Иван сбрасывает листья. Стоит с голым прозрачным стволом, пока папа не вернется. Хоть поливай его, хоть одобряй. Не мокрый Иван, а голый Вася. Иван был мрачнее тучи. «Уложил в новый чемодан новые вещи», — рассказывала мама, и говорит: «Не грусти, я с тобой. Одни и те же облака проплывают над нами. Я буду глядеть в окно и думать, это же самое облако плывет сейчас над моей Люсей». Ну, насчет облаков папа угодил в точку, ведь зубодерша Каракозова жила в соседнем доме напротив поликлиники. И я, конечно, сразу отправился к нему. Как можно разлюбить? Кого? Маму, бабушку, дедушку Сашу? Да это все равно, что я скажу своему псу. У меня такса Кит. Я разлюбил тебя и полюбил другого бультерьера. Кит уж на что умник, даже не поймет, о чем я говорю. Я позвонил, открыл мой папа Миша. «Андрюха!» — он обнял меня. «Сынок, не позабыл отца-то!» А я тоже его обнял. Я был рад, что его чувства ко мне не ослабели. Тут вышла Каракозова в наушниках. У нее такие синие лохматые наушники. Она в них уши греет. В квартире у нее невероятный холод. Сидят здесь с папой, как полярники. Папа весь сине-зеленый. «Мой отпрыск», — с гордостью сказал он ей, — «Андрюха». А Каракозова — «Молоток парень». «Папа, может, будем обедать?» А Каракозова — «Надо мыть руки перед едой». Пока мы с папой мыли руки, он мне и говорит: «Врач Каракозова Надя — веселый культурный человек. У нее широкий круг интересов. Она шашистка, играет в пинг-понг, была в 16 туристических походов, 5 из них лодочные». «Вот здорово», — говорю. И я сразу вспомнил, как мама однажды сказала: «Андрюха вырастет и от нас уйдет». А папа ответил: «Давай договоримся. Если кто-нибудь из нас от нас уйдет, пусть возьмет нас с собой». Тут Каракозова внесла запеченную курицу в позе египетского песца. Выпуклый белый живот, полная спина и крылышки сложил на груди. Она не пожмотничала, положила нам с папой каждому крыло, ногу и соленый огурец. «Огурцы, — важно сказал папа, — Надя солит сама в соке красной смородины». «Немаловажен укроп, — говорит Каракозова, — только укроп нужно брать в стадии цветения». Видно было, что она по уши втрескалась в нашего папу. И правильно сделала. В кого ж тут влюбляться из пациентов, кроме него? Вон он у нас как наворачивает курицу. В жизни бы никто не подумал, что этому человеку сегодня вырвали зуб. «Надя — прекрасный специалист», — с нежностью сказал папа. «А я вообще люблю вырывать зубы», — Каракозова улыбнулась. «Вайнштейн не любит». «Так я и вырываю за себя и за него». Папа переглянулся со мной. «Дескать, видишь, какая славная?» Я ему сделал ответный знак. Папа был в ударе. Усы торчат, взор горит. «И много ошарашивающего», — рассказала на себе. Рассказ у него шел в три ручья. Первый, за что папа не возьмется, выходит у него гораздо лучше всех. Премии и первые места на папу валятся, не отобьешься. И у него есть все данные считать себя человеком особенным, а не каким-нибудь замухрышкой. Второй, что в семье, где он раньше жил, это в нашей с мамой, его считают ангелом. «Скажи, Андрюха, я добрый?» — говорил папа. Я неприхотливый в еде, я однолюб, и два моих принципа в жизни – не унывать и не падать духом. Третий ручей был о том, какую папа Миша играет огромную роль в деле пылесошения и заклейки окон. И чтоб не быть голословным, он вмиг заклеил каракозовой щели в окнах, откуда вовсю дули ветры с ледовитого океана. А также, хотя Каракозова сопротивлялась, пропылесосил ей диван-кровать. «Может, у вас есть клопы или тараканы?» — спросил я у Каракозовой. «Папа всех их здорово морит». «Миша — это человек с большой буквы», — ответила она с нескрываемой радостью. Я стал собираться. Папа вышел в переднюю меня проводить. Он спросил, завязав мне на шапке-ушанке шнурки. «А как вы без меня, сынок? Кит в живых? Вы смотрите, чтобы вас не ограбили. Сейчас ведь очень повысился процент грабежей. Сам должен понимать, какой сторож Кит». «Кит умирает от любви к незнакомым людям. Если к нам вдруг заявятся грабители, он их встретит с такой дикой радостью, что этих бандитов до гробовой доски будет мучить совесть». «А как мокрый Иван?» — спросил папа. «Не знаю, — говорю. Пока листья на месте, но вид пришибленный». Что-то оборвалось у папы в груди, когда он вспомнил про Ивана. «Я просто чудовище», — сказал он. «Надя, дома мокрый Иван, вот его фотография, здесь он маленький. Мы взяли его совсем отростком. За столетник-то я спокоен, он в жизни не пропадет, а Иван без меня отбросит листья». «Надя», — папа уже надевал пальто, — «пойми меня и прости». «Я понимаю тебя», — сказала Каракозова. «Я понимаю тебя, Миша. Ты не из тех, кто бросает свои комнатные растения». «Я с тобой», — вскричал папа. «Одни облака проплывают над нами. Я буду смотреть и думать, это же самое облако проплывает сейчас и над моей Надей». «Да вы приходите к нам праздновать Новый год», — сказал я. «Спасибо», — ответила Каракозова. «Но моя Люся», — предупредил папа, — «не может печь пироги. Она может только яйцо варить». «Ничего, я приду со своими пирогами», — тихо сказала Каракозова. И мы отправились домой с папой и с чемоданом. А мама и Кит, и мокрый Иван, и даже столетник чуть листья не отбросили от радости, когда увидели нас в окно. Сейчас он придет, и будет весело. Папа все не шел, а я сидел дома и время от времени ставил чайник. Сейчас, думаю, он засвистит, и папа явится по свистку. Час проходит, еще полчаса, часы пи-пи, хоть бы позвонил. Я там-то и там-то, буду тогда-то. Пап, ведь опасности подстерегают на каждом шагу. Мой, например, совершенно беззащитный и очень доверчивый. Любой негодяй может обмануть его, напугать или заманить на безделушку. Тем более, говорят, в газетах писали, что в июне будет конец света. И я сейчас волнуюсь, когда папы нет дома. Сейчас он придет и будет весело. Чтобы не скучать, я включил нашу старенькую спидолу, весь мир облазил и ничего не нашел. Наверху у нас кто-то что-то пилит. Трудно представить, что этажом выше пилят бревно. Это может быть только злодейство. А перед окном бетонируют поле. Исчезла трава, ручей, лес под бескрайней бетонной площадкой. В один прекрасный день сюда прилетит летающая тарелка. Здесь будет встреча, цветы, оркестр. Потом она улетит, и останется поле бетонное. Навсегда. Я смотрел и смотрел на небо, в окно, нет ли инопланетян. И какая-нибудь точка. Я. 00. Хотя эта точечка на стекле. А сверху старушка. «Киса, кис!» — кричит бездомному коту. «На тебе сосиску!» Сосиска бумс! Лопнула, расплющилась. Кот понюхал и пошел. Я представил. Какая-то одинокая старушка сварила себе сосисочку, но увидела одинокого кота и метнула ему с этажа 10-11. А этот бродяга — ноль внимания. Тогда я крикнул: «Кис, кис, что обижаешь старушку? Ешь сосиску!» И выпал из окна. Пока я летел, я слышал барабанный бой. Кто-то заводит под нами такую пластинку каждый вечер. Я раньше представлял, как он марширует под эту музыку и делает резкие движения типа карате. Но, пролетая мимо, я увидел, что он сидит в кресле с закрытыми глазами и слушает. Этажом ниже — Войцехов. Грудь, нос, усы. Он — одессит, пышущий здоровьем. Им там, в Одессе, чтобы выжить, сила нужна. Войцехов — коллекционер. Он коллекционирует бутылки. Я столько бутылок, сколько у Войцехова, не видел никогда. А вон художник Лейдерман. В руках он держит палку в розах. На ней фанера. На фанере большими буквами написано «Обижают». Как хорошо жить на свете, когда знаешь, что жизнь бесконечна. Я упал и лежал, как подстреленная птица, пока сосед Сорокин не схватил меня своими тонкими веснушчатыми руками и не побежал в травмопункт. Домой меня принесли два санитара. Они положили меня и ушли, а я почувствовал, что пахнет гарью. Оказывается, я чайник снял, а плиту не выключил. Она раскалилась до красна и горела в темноте, как планета Марс. Вокруг полыхали деревянные ложки, дощечки, тюль, клеенка. Смотрю, я сам весь в огне. Но, к счастью, прорвало трубу, и начался потоп. Вмиг прискакал Войцехов с Черпаком. За ним его жена Манюня. Это такое одесское имя. «У нас с Манюней тапочки!» — кричит Войцехов. «Поплыли по квартире, как шаланды». Художник Лейдерман, возвышенная натура, всегда витает в облаках. Мечтательно сказал: «Андрюха, гони мне деньги за ремонт». Сорокин тонкими руками схватил трубу, прижался к ней всем телом, прикрыв нас от ужаснейшей струи. Единственный к нам не поднялся сосед снизу. Наверное, ему все равно, лишь бы не смолкал барабан. Пришел водопроводчик, глаза цвета морской волны. Войцехов с Манюней, Сорокин и Лейдерман успокоились и разошлись по домам. Но водопроводчик не стал чинить, обиделся, что у меня кроме потопа пожар. «Ну уж если ты водопроводчиком рожден, так будь водопроводчик». Он хлопнул дверью и ушел. Теперь я уже не только горел, но и тонул. И тут мне прибавилось хлопот, потому что явились грабители и убийцы. Один грабитель и убийца сжимал в руке эспандер, похожий на челюсть вымершего осла с желтыми зубами. И на руке у него было написано «Коля». Второй накачивал мышцы эспандером, похожим на кольцо, которое грызут беззубые младенцы. И на руке у него написано «Вася». «Эх ты!» — я подумал про папу. «Не торопишься, а потом будешь локти кусать». Я намекнул, чтобы Вася и Коля уходили, потому что неудобно было сказать об этом прямо. Но они не поняли намека. Коля вынул из кармана бутерброды, которые дала ему с собой бабушка, стал их есть и критиковать. Мол, бабушка подхалтуривает. Режет хлеб толсто, а сыр тонко. У меня в холодильнике лежал плавленый сырок «Дружба», и я предложил его Коле. Но он отверг дружбу. «Когда я был мальчиком, — сказал Коля, — я часто просил мою бабушку купить мне мороженое. Она подходила к киоску и делала вид, что покупает. А сама вместо мороженого подсовывала мне плавленый сырок. А я верил, — процедил он сквозь зубы. Жевал и думал: ну и дрянь же это мороженое. Что его все так любят?» «Страшная история, страшная!» — воскликнул Вася. «Вот почему из тебя, Коля, вырос бандит». И он сам слопал дружбу, а серебряную бумажку закинул в ведро. «Один удачный бросок и хорошее настроение на целый день», — радостно сказал Вася. «Они мне понравились, Вася и Коля. Мне все нравятся, вот в чем моя беда. Эта дурацкая любовь ко всем когда-нибудь уморит меня, я знаю. Как бы мне хотелось быть настоящим мальчишкой, иметь рогатку, гонять голубей, стрелять в стекла, как семья Волобуевых, присоединиться к ним, ходить в пиджаках с подрезанными рукавами, просить: парень, мне надо домой, дай на метро, а потом зайти за угол и смеяться над этим человеком. ходить во враг, жечь костры, сидеть на каких-то лавках, а потом орать под окнами. Я предложил грабителям чаю. Вася согласился, а Коля ни в какую. Он сказал, что от чая не отказывается, но сначала дело, и стал выносить вещи из квартиры. Он выносил и выносил, и все твердил. Я лишнего не возьму, а только то, что надо, да зарезу. Они по-дружески отнеслись ко мне, я знаю, но хищное чувство взяли вверх. И они забрали все, даже мой кубок с надписью «Виват», крышку чернильницы в виде головы негра и альбом с фотографиями папиной молодости. Они ограбили меня и убили, и уехали, чай не стали пить. «А чай?» — все-таки спросил Вася. «Чай мы попьем дома», — строго ответил Коля. И тут мой папа пришел, такой веселый. Андрюха говорит: «Ничего, я чуть-чуть припозднился». А я ответил: «Нормально». И на душе у меня запели воробьи. «Ты молодец», — говорит папа, — «не насвинячил нигде ничего. Все на своих местах, сам в полном порядке. Я вижу, за тебя уже можно не волноваться». «Конечно», — сказал я, — «чего зря волноваться?» Мы подхваливали меня, оба мной гордились. И вдруг за окном загудела сирена. Во двор, обгоняя друг друга, мигая мигалками, въехали пожарные, милиция и скорая помощь. Они, как сумасшедшие, выскочили из машины и бросились в наш подъезд. «Боже мой!» — сказал папа. «Кому это?» И пошел открывать, потому что нам в дверь позвонили.